продолжается тема, ту, которую вчера мы начали. Важность определения цели. Я думаю, тоже у нас уже какая-то цель более определяется, ориентиры, мышление меняется. И сегодня мы бы хотели говорить о победной жизни христианина. Об этом будем говорить, о благословениях, которые Господь приготовил в победной жизни. И что это реально и возможно быть свободным от рабства греха. Искушения, друзья, бывают, но Господь гарантирует победу. Об этом мы будем рассуждать, петь стихи. У кого будут личные свидетельства, может быть, победа в искушениях, пожалуйста, можете подать так. Свидетельство, личное свидетельство. И мы вас включим, это будет назидание для всех. А сейчас мы помолимся Господу.